Пока он вел меня по помещению, я следовал позади него. Внутри школы повсюду был слышен звук ударов металла об металл. Похоже, что ученики школы тренируются друг с другом. «Учитель, к вам пришли», — сказал он, открывая заднюю дверь. Пройдя через нее, я увидел зал, обнесенный белыми стенами. Здесь 6 человек повторяли движения за мужчиной средних лет. Человек, что вел меня, подошел к этому мужчине. «Учитель Рик, чего тебе, Джек? Не видишь, я занят. Пришел гость, чтобы учиться. Ха, ну-ка посмотрим. Это ты заплатил за обучение?» Рик, вытерев пот, посмотрел на меня. Я кивнул, после чего он повернул свою голову к 6 людям и в приказном тоне сказал им: «Я ненадолго уйду. Не останавливайтесь и продолжайте повторять с 1 по 8 движение до тех пор, пока я не вернусь». «Да», — хором ответили люди. «Ты, следуй за мной». Рик повел меня в боковую комнату. Хоть она и не была такой же большой, как зал, но в ней было достаточно места, чтобы размахивать мечом. «Что ты хочешь выучить? Чему ты обучаешь?» «Двойной удар мечом за 300 золотых, парирование, 500 золотых, волчья погибель, 1000 золотых. Все как и в игре. Что ж, тогда я выучу каждый». Мои слова заставили брови учителя дернуться. «Ты хочешь выучить их все?» «Да». «Не беспокойся, у меня достаточно денег. А теперь, пожалуйста, продемонстрируй эти навыки». Я бросил необходимое количество денег инструктору. Рик, к тому времени, когда ему исполнилось 50 лет, он был странствующим рыцарем, который уже много лет скитался по континенту. Знать и нанятые рыцари смотрели на него с пренебрежением. По их мнению, он был разве что наемником без рода, а не рыцарем. Но у Рика было то, чем он всегда гордился – навыки фехтования. Сейчас настроение Рика было далеко от хорошего, а все из-за наглого пацана, что пришел в школу, как гость. Только взглянув на него, можно было догадаться, что он родился в богатой семейке. Эти руки, что похожи на веточки дерева, худощавое телосложение. Вот почему Рик высокомерно подумал: «Выучишь каждый? Ха-ха, такие придурки, как ты, думают, что все можно решить деньгами. Эти насекомые, что купаются в деньгах, никогда не смогут выучить эти навыки. Все они считают, что обращаться с мечом будет так же просто, как собирать цветы, лежа в своих больших и мягких кроватях. В реальности же, для того, чтобы выучить их, вам потребуется усердно работать до тех пор, пока ваши руки не покроются мозолями, и тренироваться до того момента, пока вы не сможете ни на сантиметр сдвинуть свое тело. Но мне все еще надо зарабатывать деньги. Школу необходимо было на что-то содержать. Вот почему он, так гордящийся своим навыком владения меча, не мог вышвырнуть этого наглого ублюдка. Натужно улыбнувшись, Рик протянул деревянный меч Клауду. «Да, это хорошо, что ты хочешь выучить их все. Итак, давай начнем с двойного удара мечом». Рик принял стойку с деревянным мечом. Он сразу же взмахнул им под небольшим наклоном. Ха! Деревянный меч взметнулся вверх. Когда он изогнул свое запястье, деревянный меч на огромной скорости сразу же направился в направлении, противоположном тому, которому он следовал изначально. Рик использовал движение кисти, чтобы провести мгновенную двойную атаку на огромной скорости. Конечно, в отличие от обычной атаки, сила этого движения была ниже, но именно в возможности дважды атаковать своего противника и было преимущество двойного удара мечом. Он посмотрел на Клауда с выражением триумфа на лице. Возможно, он даже не успел должным образом рассмотреть этот навык. Для новичка, который не понимает, как это было сделано, может показаться, что что-то просто появилось, а затем исчезло в мгновение ока. «Я могу попробовать?» «Конечно». Клауд принял такую же стойку, как это ранее сделал Рик. Видя это, Рик внутренне рассмеялся. «Как это можно выучить, лишь взглянув один раз? Тогда мне пришлось целую неделю практиковаться, чтобы...» «Шуф, шуф!» Раздался звук треска ветра. От удивления рот Рика широко раскрылся. Потому что Клауд повторил его движение абсолютно точно. «Нет, как, с одного что?» Клауд спокойно спросил озадаченного Рика. «Я все правильно сделал, а? Угу, да молодец. Тогда показывай следующий навык». «Ага, давай начнем. Определенно, этот парень знает, как обращаться с мечом. Но этот будет посложнее. Парирование позволит направить атаку твоего противника в другое направление. Это важный навык, поскольку не только помогает отразить атаку, направленную на тебя, но и создать брешь в обороне противника. Попробуй разок атаковать меня». Клауд взмахнул своим мечом в сторону Рика. Рик с легкостью отразил его удар. Вот что я называю парированием. Тем не менее, парирование – это довольно сложный навык, который могут выполнить лишь опытные бойцы. Новичкам лучше пытаться отклонить атаку в сторону, а не отразить ее. Понятно. Будет лучше попробовать сделать это самому, чем просто смотреть на меня. Я замахнусь на тебя своим мечом. Смотри внимательно и попробуй отклонить мою атаку. Рик рубанул своим деревянным мечом в сторону Клауда, который снова принял его стойку. В ударе Рика силы было значительно больше, чем нужно было для обучения. Давай посмотрим, сможешь ли ты повторить это снова. Рик повел себя как ребенок, лишь из-за мыслей в его голове. Наблюдая за атакой Рика, Клауд двинулся. Когда Рик успел что-то почувствовать, его деревянный меч уже ударил в землю. А, без колебаний, Клауд продолжил. Следующий навык. В итоге Клауд выучил все три навыка менее чем за 10 минут и ушел из школы в тот же день. После того, как он ушел, Рику пришлось столкнуться с озадаченными взглядами его учеников. Они задавались вопросом, почему их учитель так рано вернулся. Это лишь добавило трещин в его уже и так разбитую гордость. Том 1, глава 9, вновь герой, 5. 17-летний Денвер, самый молодой член бандитской группировки, захвативший горный хребет под названием «Черная коза», Black God. Как самый молодой член этой организации он единолично отвечает за все хлопоты и мелкие неприятности, связанные с другими бандитами. Но теперь с этим было покончено. Почему? Потому что сегодня к ним присоединился новенький. Эй, Денвер, обучи этого салагу как следует. Если он позже начнет буянить, отвечать за него будешь ты. Понял. Ответил ты быстро. Работай так же. Бандит по имени Ник стукнул Денвера по его затылку и вошел в убежище. И как бы плохо это ни звучало, но сейчас Денвер улыбался от уха до уха. Прекрати, идиот, что ты делаешь? Если вы будете улыбаться и смеяться перед новичком, то он может начать смотреть на вас свысока. Денвер стер улыбку со своего лица и серьезно посмотрел на новенького. Этот парень, он довольно красивый. Это был первый раз, когда Денвер видел парня с рыжими волосами, к которому они шли. Раздраженный без какой-либо причины, Денвер произнес нервным тоном: «Новичок, следуй за мной. Я обучу тебя тому, что ты будешь делать в будущем». «Понял, старший краткое». «Ага, что ты сейчас сказал?» «Что? А, я сказал понял». «Нет, после этого, что ты там добавил?» «А-а, старший краткое, как же здорово это звучит». От охватывающего его волнения Денвер слегка задрожал. Впервые в его жизни к нему обращались как к старшему. Пока Денвер был в замешательстве, новенький взглянул на него вопросительным взглядом. От смущения Денвер быстро кашлянул. «КХМ, следуй за мной, я покажу тебе все, что ты должен знать на данный момент». Денвер отвел новенького к жилым помещениям и взял метлу. «Бери». «Понял». Новичок взял метлу без лишних слов. Изначально Денвер планировал ударить того в лицо, если он посмеет сомневаться в его решении, но, похоже, новичок довольно рассудительный парень. «Где я должен подметать?» «Там, где мы только что прошли, и во всех местах, где мы спим». «Ты имеешь в виду всю эту область?» «Да, начинай быстрее». Новенький начал мести метлой. Время от времени Денвер делал ему какие-то незначительные замечания, а он сразу исправлял свои недочеты. После того, как он закончил подметать, Денвер выдал ему другие задания, такие как рубка дров и стирка. «Эй, новичок, ты справляешься тут совсем значительно лучше, чем я ожидал. Ты когда-нибудь делал это раньше?» «Ха-ха, нет, вовсе нет. Думаю, у меня просто небольшой талант в этом. Тем не менее, мою работу даже сравнивать нельзя с твоей, старший краткое. То, как ты справляешься с ней, само определение совершенства. По-другому и быть не может. Все-таки я нахожусь здесь уже много лет. К тому времени, когда все задания по уборке были выполнены, они довольно сильно сблизились. Новичок послушно выполнял все поручения. Денвер этого не ожидал, поэтому он открыл для него дверь к своему сердцу. «Кстати, старший краткое, разве это не опасно?» «ХММ, о чем конкретно ты говоришь? Мне просто любопытно. Мы ведь крышуем те три деревни внизу. Так, разве не найдутся те, кто захочет делать то же самое?» «А, вот ты о чем?» «Да, такие найдутся. Мы уже сталкивались с ними довольно много раз». Стоя плечом к плечу с новеньким, Денвер указал в сторону восхода солнца. «Вон, там находится группа некромантов, что используют скелетов. Эти безумные сволочи используют кости убитых, просто сумасшедшее дерьмо. Затем Денвер указал в сторону заката солнца. «Так, а вон там осели ублюдки, которые приручают и используют диких волков. Обе группы кажутся сильными». «Ага, так и есть». Денвер оглянулся, чтобы убедиться, что вокруг никого нет, и продолжил шепотом. «Вообще-то, мы раньше собирали деньги у 7 деревень, но за исключением оставшихся 3, остальные украли у нас эти волчьи подонки и ублюдки с их скелетами. Мы проигрываем». Босс сказал, что это временный компромисс, но на самом деле нас оттеснили. «И да, не разговаривай с кем-либо об этом. Если босс узнает об этом, нам с тобой крышка. Ха-ха, не волнуйся, мой рот на замке. Конечно, я тебе верю». Денвер ухмыльнулся, показывая жестом, что его рот тоже закрыт. Затем он решил спросить новенького о том, что его интересовало еще с того самого момента, как он впервые увидел его. «Эй, так зачем ты пришел сюда? Что, не пойми меня неправильно, но мне любопытно. С твоим личиком, откровенно говоря, ты смог бы соблазнить любую богатенькую женщину, и она охотно оплачивала бы все твои нужды. Разве я не прав? Тогда зачем ты пришел сюда, чтобы страдать? А, так ты об этом. Ха-ах, приятель, лучше бы ты не спрашивал, это все из-за невезения». «Невезение? Да, как старший кратко и сказал, я действительно соблазнил богатую женщину, но оказалось, что у нее есть не только деньги, она еще и принадлежала к знатной семье, понимаешь? К счастью, благодаря ее помощи мне удалось сбежать. Она направила своего отца по ложному следу, который в ярости хотел убить меня. Но, когда я сбежал, я обнаружил, что мне вообще некуда идти. Если я начну новую жизнь в другом городе, то я покойник, как только та семейка пошлет за моей бедной задницей убийц. Поэтому я просто поразмышлял, есть ли местечко, где я смог бы укрыться, пока про меня не забудут, и на ум мне пришло, что бандитская группировка будет в самый раз. Боже, я завидую тебе, ты чертов жиголо. Денвер с самого своего рождения так и не смог привлечь ни одну женщину, он чертовски завидовал успехам новобранца. «Итак, а почему ты решил стать бандитом?» «Я, моя причина в разы проще твоей. Моя семья была бедной, до смешного бедной. Поэтому родители продали меня, за 3 кролика. Только за 3, ага. Потому что помимо меня было еще много детей. Так или иначе, когда меня поймали и тащили к клетке, мне удалось вырваться и убежать. Ну и там то да се, вот я и оказался тут. Старший краткое, твоя жизнь была тяжелее, чем у меня. А, сопляк, ты что, жалеешь меня сейчас? Черт возьми, у меня мурашки пошли по коже из-за тебя. Эй, Денвер, новичок, ваша очередь, заходите». Пока они вдвоем чистили картошку, из убежища вдруг закричал лысый бандит. Услышав его, Денвер сжал кулаки и потряс ими в воздухе. «Наконец-то, наша очередь в чем, ты все поймешь, когда придешь. Пошли». Насвистывая, Денвер буквально влетел в жилые помещения. Новенький следовал за ним. Денвер направился в самую дальнюю комнату жилых помещений. Мускулистый гигант стоял на страже этой двери. «Денвер и новенький, хэй-мэм, входите». «Да, Марк». Словно подгоняемый ветром, Денвер ворвался в комнату, а новенький спокойно проследовал за ним. Внутри комнаты не было абсолютно ничего, за исключением изможденной женщины, которая тупо смотрела в пол расфокусированными глазами. «Старший краткое, это...» «Мда уж, это плохо», Денвер глубоко вздохнул. «Что такое? Черт возьми, ты только взгляни на нее, посмотри на ее состояние. По-твоему, она выглядит в порядке? Я так не думаю». «Так и есть, ей играли, наверное, около года. Ха-ха, и хоть ты и присоединился к нам, но нам не дали менее потрепанную женщину. Черт, может нам с тобой просто сбежать к этим скелетам или волкам? Слыхал недавно, у них там большое количество новых девочек. Черт, опять это моя дерьмовая удача». Денвер застонал и опустил женщину на пол, она не сопротивлялась. Женщина лишь смотрела в потолок своими затуманенными глазами. «Откуда вы взяли этих женщин? Зачем нам что-то брать? Рядом же есть те 3 деревни, так ведь? Они дарят их нам». «Они дарят? Ага, бывают случаи, когда они не могут заплатить за нашу крышу из-за неурожая или чего-то еще. Поэтому вместо денег они дарят нам этих женщин. Что, если они будут упрямиться или откажутся? Да даже если они будут отказываться платить, достаточно будет один раз навести порядок, и жители деревень сразу же встанут на колени и начнут молить о прощении. После этого надо будет просто выбрать пару сучек и взять их с собой. Ты так и будешь продолжать говорить, тебе не нравится, я в порядке, она вся твоя. Старший краткая может насладиться ей сам. Черт, эта женщина даже не достойна твоего взгляда, я прав, ну, это меня не касается, мы с тобой слишком разные, слишком. Хмыкнув, Денвер расстегнул свои штаны. Снимая их, он, словно что-то вспомнив, спросил новобранца, который почти уже вышел из комнаты. «Кстати говоря, я забыл спросить твое имя». «Да ладно, как я вообще забыл про это? Эй, новенький, как тебя зовут?» Промолчав мгновение, новичок развернулся и ответил. «Клауд, просто Клауд». Поздней ночью Денвер проснулся. Он несколько раз ворочился в попытке снова заснуть, но не смог. «Я должен пойти отлить». Денвер встал и попытался выйти. «О, ты проснулся». Клауд встретился с ним взглядом. «Эй, че, что ты, да делаешь, Хаймэм, что ты, черт возьми, делаешь?» Если бы они просто встретились взглядом, то все было бы в порядке. Однако у Клауда в руке был меч, который он держал у шеи бандита, что спал рядом с Денвером. «Боже правый, у кого в башке пусто шуметь, так вэ, свиш, кху-у-у-у». Как только бандит проснулся, меч пронзил его шею насквозь. Он умер, даже не понимая, что сейчас произошло. «Ты!» Денвер оглянулся. Однако все бандиты, что спали с ним в комнате, были мертвы, за исключением его самого. Только после этого он почувствовал повисший в комнате запах крови. «Дерьмо!» Быстро рванув к стене, Денвер взял свисающий там ятаган в форме полумесяца. «Ты свихнулся! Думаешь, что после всего произошедшего здесь, сможешь уйти отсюда живым, сука! Ты даже не догадываешься, насколько ужасен наш босс! Как только он придет сюда, твоя ж, та толстая и потная свинья, да, он определенно был немного сильнее, но на этом и все. Что, что эта сволочь сейчас сказала?» Денвер не понял, что сказал ему Клауд. Вернее, он отчаянно не хотел понимать, потому что его босс был сильнейшим человеком, которого он знал за всю свою жизнь. Клауд же говорил так, будто он убил его. Это означало только одно, Денверу не спастись. Шаг, когда Клауд сделал шаг вперед, кровь на полу растеклась еще дальше. «Гха-ха-ха, не подходи, шаг, не подходи, ублюдок, шаг, ты за что ты поступаешь так со мной, я ведь хорошо к тебе относился, шаг, не подходи, ха-ха-ха, ты, сумасшедший». Общеизвестно, что загнанная в угол слабая мышь может осмелиться укусить кошку, но даже так, вложи она все свои силы в этот укус, в лучшем случае она лишь сможет нанести небольшой шрам кошке, а для Клауда Денвер был даже слабее мыши. Звяк. Денвер изо всех своих сил взмахнул своим ятаганом, но Клауд с легкостью отразил его удар своим мечом. Тело Денвера наклонилось в бок, и меч Клауда пронзил его грудь. Кхуух. Если ваше сердце пронзило лезвие, это не значит, что вы умрете мгновенно. Для этого понадобится как минимум несколько секунд, и этих секунд хватило Денверу, чтобы оглянуться на свою жизнь и прошептать «Мама, отец». Это были последние слова Денвера. Его продали собственные родители за 3 кролика, но даже перед лицом смерти, он все еще помнил о них. Клауд не испытывал по этому поводу каких-либо эмоций. Вытащив свой меч из трупа, он просто смахнул с него кровь. «Хейк, хнык, ненавижу, ненавижу». Молодая девушка плакала. «Обычно, когда вы видите, что кто-то плачет, вы постараетесь успокоить этого человека, но здесь никому не было до нее дела. Скорее, люди здесь были раздражены, потому что этот звук становился все громче. Эта комната, или правильнее сказать, тюрьма, расположена в самом центре бандитского убежища. В эту закрытую комнату не проникает даже лучик света, а запах нечистот, что распространился по всему пространству, щиплет нос. Ах, как же шумно! Кати, эта девушка пробыла тут уже 2 года. Она, может быть, находится тут и не дольше всех, но она все еще женщина, которая очень многое пережила здесь. Причина, по которой она оказалась здесь, проста. Из-за плохого урожая деревня была не в состоянии заплатить за так называемую крышу. В итоге они были вынуждены вместо денег отправить девушку. В то время, когда жители деревни были в беде, переполненная чувством преданности, она подняла свою руку и громко и уверенно заявила: «Я пойду». Теперь, когда она вспоминает об этом, это было сумасшедшее решение, глупый поступок, совершенный из-за бессмысленного чувства героизма. Но даже если она сожалеет об этом, реальность от этого не изменится. Теперь все, что ей остается делать, это проживать день за днем, пока ее эмоции угасают до тех пор, пока однажды она внезапно не умрет. Ву-у-у. Мамочка, папочка, девушка, похоже, и не собиралась прекращать плакать. Ее отчаянные рыдания эхом раздавались по комнате. Кати, откинувшись назад, взглянула на плачущую девушку. Она новенькая, ее должно быть привели только сегодня. И завтра ее девственность заберет та чертова свинья. Черт бы его побрал. Эта свинья совершенно безжалостна. Было бы облегчением, если она получит только несколько ссадин, потому что под этой жирной задницей многие женщины просто умерли от перелома костей. Кто-нибудь, прошу, спасите меня. Пока девушка продолжала всхлипывать, с губ Кати сорвался смешок. И не только она, другие женщины, до этого раздраженно бормотавшие, тоже расхохотались, потому что они в свое время проходили через то же самое. Это были дни, когда они терпели каждый божий день в надежде, что кто-то спасет их, освободит и заберет обратно. Но, как и их, желанию этой молодой девушки не суждено стать реальностью. Почему? Во-первых, только в этом убежище на горе находится больше 30 бандитов. По сравнению с сельскими жителями, которые не могут даже нормально питаться из-за отсутствия пищи, эти ребята хорошо питаются и набирают вес. Иными словами, даже если жители деревень захотят отомстить, у них ничего не выйдет. Кроме того, город отказывается посылать своих солдат, мотивируя это тем, что количество монстров в нынешнее время увеличилось в геометрической прогрессии, а в этом месте почти нет монстров, из-за чего влияние бандитов обязательно будет сильным. Кто-то скажет, почему бы не собрать денег и не позвать авантюриста, но откуда бедные жители деревни, которые не могут даже заплатить за крышу, достанут деньги, чтобы нанять могущественного авантюриста? Это тяжело и сурово, но это то, что мы называем реальностью. Придет день, и этот ребенок тоже поймет это. В этот самый момент, кланг, кланг, рычаг поднялся, и каменная дверь, разделявшая комнату и внешний мир, начала двигаться. Плач молодой девушки прекратился. Вместо этого она посмотрела на дверь глазами, полными надежды. С другой стороны, женщины, которые знали правду, только глубоко вздохнули. Ух, как же раздражает. У какого ублюдка течка так рано утром? Свалите, животные. Если вы из тех неудачников с маленькими веточками, не подходите ко мне, а не то я откушу то немногое, что вам досталось от ваших родителей. Вместо этого лучше идите и проткните друг друга. Пока женщины стонали, каменная дверь полностью открылась. В тусклом свете, проникающем через дверь, стоял высокий и красивый молодой человек. Если это он, никаких проблем не будет, даже если это раннее утро, да, а, но был ли такой человек среди этих ублюдков? Вопрос, что внезапно пришел к ней в голову. Что-то вдруг зашевелилось в ее груди. Это было что-то, от чего она отказалась уже очень, очень давно. Кати попыталась не обращать на это внимания. Она не хотела, чтобы ее ожидания снова обманули. Это несбыточная мечта. Она старалась сдержать свое сердце, пытаясь напомнить ему о безжалостной реальности. Другие женщины, как и Кати, были в похожем положении. В этой ситуации, девушка, что плакала до этого, с выражением полуиспуга, полунадежды на лице задала ему вопрос. «Ты пришел, чтобы спасти нас, глоть». Некоторые сглотнули слюну, кто-то сжал кулаки, а кто-то потряс ногами. Все они делали вид, что им все равно, что они сдались. Но на самом деле именно эти женщины больше, чем кто-либо еще, жаждали надежды. Плюх, он что-то бросил им. Это была одежда, которая была больше похожа на лохмотья, но она все еще могла прикрыть их тела. Все взгляды были прикованы только к этому одному человеку. И он, красивый мужчина по имени Клауд, дал им ответ, который они так отчаянно хотели услышать. «Одевайтесь, пора домой». Том 1, глава 10, вновь герой, 6. После слов Клауда женщины оделись в одежду, которую он бросил им. Хотя она была больше похожа на лохмотья, чем на одежду, но это было гораздо лучше, чем ходить голышом. «Когда закончите одеваться, возьмитесь за руки». «Ты, да ты, синеволосая женщина, как тебя зовут?» «Я, Кати». «В таком случае, Кати возьмет мою руку». Когда Клауд взял ее за руку, Кати вздрогнула, но она не пыталась вырваться из его руки или стряхнуть ее. Наоборот, она крепче сжала его руку, словно не хотела ее отпускать. «Закройте свои глаза». «Глаза? Почему?» «Снаружи множество вещей, которые вам не стоит видеть ради вашего же самочувствия. Если вы действительно хотите на это посмотреть, то я не стану вас останавливать, но предупреждаю, что после увиденного вы некоторое время не сможете есть пищу». Одна за другой женщины послушно закрыли глаза после его слов. «Хорошо, сейчас мы начнем двигаться. Не бойтесь и следуйте за человеком перед вами. Я буду идти медленно, поэтому и вы не спешите. Я обязательно отведу вас домой в целости и сохранности». Клауд начал двигаться, за ним следом шла Кэти, держа его за руку. За ней шла другая женщина, что держала уже Кэти за руку, за женщиной следовала уже другая. Таким образом, они все начали идти один за другим. Идти с закрытыми глазами довольно страшно, как бы медленно и уверенно ты ни шел. Особенно, когда с каждым твоим шагом ты ощущаешь неприятную влажность под ногами, о происхождении которой ты, так или иначе, догадываешься. Женщины крепче сжали друг другу руки. Как долго они уже идут? Вот так. Скрип. Они услышали звук открывающейся большой деревянной двери. Пройдя через нее, их охватило волнующее чувство освобождения. «Можете открыть глаза». Женщины открыли свои глаза. Перед ними не было отсыревшей и ржавой клетки, перед ними был, словно кем-то откушенный, полумесяц, окруженный бесчисленными мерцающими звездами. Они все уставились на Луну. «Послушайте, мы все еще не дошли до вашего дома. Гора ночью опасна, поэтому мы будем двигаться осторожно. Отпустите свои руки и следуйте за мной». Ночью горная тропа создает странно жуткую атмосферу. Помимо воя свирепых зверей, в воздухе то и дело отчетливо были слышны крики не то зверей, не то монстров. Но женщины не боялись, словно чем-то одержимые, они просто следовали за Клаудом. Они не знали почему, но никто из них не чувствовал страха, когда шел за его, казалось бы, высокой спиной. Выйдя из горной тропы, перед ними появилась дорога, созданная человеческими руками. Пройдя по ней некоторое время перед их взглядом, вскоре появились скопления ветхих домов, окруженные деревянными заборами, которые и преградой-то назвать язык не поворачивался. Но это не важно, ведь самое главное, они видят ее деревню, место, где жили настоящие люди, а не злобные звери, притворяющиеся людьми. О, милосердная богиня! Одна из женщин расплакалась, что запустило цепную реакцию. Волна плача распространилась среди женщин. Даже те, кто до этого все еще были в смятении, поняли, они вернулись домой. Когда Клауд вошел в поселение вместе с плачущими женщинами, деревня погрузилась в хаос. Жители сначала были напряжены, когда увидели больше десятка людей, вошедших на рассвете в деревню. Но это продлилось лишь мгновение. Осознав, кто эти люди, селяне со слезами на глазах вышли встречать их. Бандиты ежедневно относились к этим женщинам как игрушкам, не более того. Но здесь у них были их семьи и друзья, с которыми они разделяли свои воспоминания. «Благослови вас, спасибо огромное, спасибо вам, а многоуважаемый авантюрист, внутри ветхого дома». И хотя это всего лишь деревня в глуши, тем не менее, староста, самый влиятельный человек во всем поселении, стоял передо мной в поклоне, опустив свою голову. Это было не так уж и сложно. «Поэтому подними свою голову, старик». «Нет, ни в коем случае. Если бы не вы, господин, кто знает, сколько еще мучений пришлось бы пережить этим детям, я большое вам спасибо». Пока бандиты развлекались с этими женщинами, селяне не сидели сложа руки. Бог знает, сколько раз они обращались к городским властям за помощью, но те не отвечали на их зов. Дошло до того, что староста деревни даже вцепился в штаны одного из руководителей города. Конечно, и это тоже не помогло, его просто связали, а затем вышвырнули за городские ворота. Отчаявшиеся, но не сломленные, селяне даже попросили обучить их навыкам владения меча у проезжавшего мимо их деревни мечника. Однако этого было недостаточно, им было не по силам победить жестоких бандитов. В конце концов жители деревни приняли решение собрать денег и подать запрос о помощи в гильдию авантюристов. Староста до сих пор помнит выражение лица секретаря, которое она ему показала, пока записывала его запрос. Она сказала, что маловероятно, что кто-то возьмется за этот запрос, учитывая награду за его выполнение. Но он, тем не менее, оставил этот запрос. У старосты был слабая нить надежды, что помощь придет. Прошло время, и даже эта надежда должна была рухнуть со дня на день. И вот, к ним пришел авантюрист Беранга. Он представился как Клауд. Достав знакомый им лист с запросом о помощи, он сказал, что пришел уничтожить бандитов. Староста села, конечно, обрадовался этому, но все же попросил юношу вернуться назад в гильдию. Все-таки авантюрист Беранга никак не смог бы справиться в одиночку с такой группой злых бандитов. Вместо этого, этот юноша просто так лишился бы своей драгоценной жизни. Несмотря на его уговоры, Молодой человек попросил указать местонахождение убежища бандитов и после этого покинул деревню. А затем, после нескольких дней, сегодня утром он благополучно вернулся с похищенными женщинами. Для жителей села и старосты это было подобно чуду, свалившемуся им на голову. Они совершенно этого не ожидали. Хоть это и немного, но вот обещанная награда. Мы, жители деревни, вложили в этот запрос все наши сбережения. Может быть, этого окажется недостаточно, чтобы удовлетворить вас, многоуважаемый авантюрист, но, пожалуйста, примите их. Староста достал потрепанный кошель и протянул его Клауду. Клауд взял его и быстрым взглядом осмотрел его содержимое. Внутри были золотые монеты с выгравированными на них цифрами. 1, 5 и 10. Сложив их все вместе, вероятно, не наберется и 300 золотых. Горько усмехнувшись, Клауд вернул кошель старости. Выражение лица старосты омрачилось от беспокойства. Этого все-таки недостаточно. Пожалуйста, подождите немного. Я пойду и поговорю с жителями. Мне это не нужно. Так что оставьте эти деньги себе. Правда? Да, это значит, что мне все равно, заплатит мне за это задание или нет. Староста на какое-то время выпал из реальности от этих абсурдных слов. Авантюрист, который не хочет оплаты за свою работу. Это противоречит здравому смыслу. Или он хочет что-то другое, что-то кроме денег. В таком случае, нужно ли вам что-то еще? Да, сейчас я хочу отдохнуть. Есть ли у вас свободная комната в деревне? Конечно, у нас есть пустые дома. Вы можете войти в любой дом, у которого не будет именной таблички, и отдохнуть там. П.П. В некоторых азиатских культурах распространено вешать на стену дома или на забор таблички с фамилией семьи, проживающей там. В этом мире, видимо, такая же система. Тогда я пойду. Ах да, я также голоден, поэтому хотел бы, чтобы вы, ребята, приготовили мне что-нибудь поесть. Если так подумать, то в последнее время я довольно часто пропускаю прием пищи. Конечно, мы все приготовим для вас, кивнул своей головой староста. Итак, этот момент настал. Староста подавил желание показать нервное выражение лица и крепко сжал свою трость. Спасибо за вашу доброту. Я, пожалуй, пойду и отдохну. Староста, должно быть, тоже устал, проснувшись сегодня так рано, поэтому, пожалуйста, отдохните и вы. Клауд, встав со своего стула, направился к двери. Староста сначала глупо уставился на это, но затем он внезапно, будто что-то вспомнив, вскочил на ноги. «Господин авантюрист, нужно ли вам что-нибудь еще?» Клауд наклонил голову, но вскоре усмехнулся, будто поняв, что имел в виду староста. «Нет, только то, что я попросил». С этими словами Клауд действительно покинул дом старосты. Старик некоторое время продолжал глупо смотреть на дверь, за которой скрылся Клауд. Тяжелые времена сейчас настали для всех. С увеличением количества монстров увеличивается и нагрузка по охране территорий. Конечно, это ведет к увеличению налогов, а некоторых молодых мужчин мобилизуют для охраны этих самых территорий. Это, в свою очередь, ведет к вымиранию таких маленьких и небогатых деревень, как это. Точно так же было тяжело и авантюристам. Многие говорят, что они слишком жадные и что их карманы просто набиты деньгами. Но им тоже ведь нужно жить. Кроме того, они зарабатывают эти деньги, рискуя своей собственной жизнью. Именно поэтому авантюристы не идут на уступки, когда дело доходит до денег, если только взамен не предложить им что-то равноценное. И староста, прожив в этом мире уже очень много лет, прекрасно знал об этом. Сегодня, хотя они и разговаривали недолго, он впервые лично познакомился с авантюристом. Авантюристом, который побеждает свирепых бандитов и спасает женщин, прося за это лишь кровать на ночь и немного еды. В таком возрасте ты глупец. Староста вытер морщинистой рукой свои слезы. Люди будут смеяться, если увидят, как он в своем возрасте плачет, поэтому вместо этого он решил четко и ясно запомнить. Запомнить 5 букв имени, Клауд. Тук-тук, звук стука в дверь. Войдите. Получив разрешение, дверь открылась, и Кати вошла внутрь. Клауд, сидевший на кровати без своих доспехов, посмотрел на нее. «Господин Клауд, мы не смогли приготовить для вас что-то особенное, но мы вложили в эту еду все наши силы. Пожалуйста, примите ее». На подносе, который принесла с собой Кати, лежали хлеб, суп и жареный цыпленок. Как она и сказала, в этих блюдах не было ничего особенного, но это было лучшее, что могли приготовить жители этого села, вложив в это всю свою душу. «Спасибо, выглядит аппетитно», — сказал Клауд, принимая поднос. «Честно говоря, Эти блюда не выглядели аппетитными, но нужно помнить об искренности, которую демонстрируют к нему жители села. Клауд взял ложку, зачерпнул суп и поднес ее ко рту. «Я скучаю по шашлыкам Лины. Он не ел их уже так давно, что теперь отчаянно желает съесть хоть один кусочек». Внутренне проворчав, Клауд начал есть. Сначала Кэти спокойно смотрела на него, а потом внезапно сказала: «Господин авантюрист, спасибо вам за то, что спасли нас». Она не смогла закончить свою благодарность, ее слова перекрыл плач, что увлажнил ее горло. Даже сейчас она все еще не до конца осознала, что вернулась домой, что она начнет жить совершенно новую жизнь. Лишь снова встретившись с Клаудом лично, она могла принять эту новую для нее реальность. Но люди по своей природе жадные существа. Например, если вы поможете человеку, который тонул, то он скажет вам: «Сплавайте за его вещами». «Почему я?» Там была молодая девушка, которую принесли туда менее суток назад. У нее была надежда, что ее спасут, и ее действительно спасли. То, что с ней произошло сегодня, останется для нее счастливым воспоминанием, которое она не забудет до конца своей жизни. Когда она поженится и у нее появятся дети, она с счастливой улыбкой на лице будет рассказывать им историю о том, как ее спасли. Это хорошо, так и должно быть. Но, почему только она? Почему только она была спасена в тот же день? Что насчет меня? Она пережила гораздо больше несчастья и перенесла больше травм, чем там девушка. Несмотря на то, что она не могла в то время ни есть, ни пить, она все время продолжала молиться. Так почему ее не спасли еще тогда? Если бы только пораньше. Сказав это, Кэти, не ожидавшая от себя такого, прикрыла свой рот рукой. Не в силах смотреть на Клауда, она поспешно покачала головой. «Ах, нет-нет, что, черт возьми, я вообще говорю? Почему она только что сказала это? Чтобы он прибыл раньше, чтобы спасти ее? Разве это не глупо? У этого человека нет ни обязанности спасать ее, ни ответственности за ее жизнь. Факт самого спасения – это милость, которую она получила. Как она может быть такой жадной и эгоистичной? Я всего лишь хотела поблагодарить вас. Простите за это странное бормотание. Я, пожалуй, пойду, Досв». Она поспешила выйти из дома. Ей было так стыдно за себя, что она не могла больше находиться здесь. Именно в этот момент Клауд схватил ее за запястье. Схватив ее, Клауд потянул ее к себе в объятия. «А, господин Клауд», паникуя, пробормотала Кэти. Клауд нежно погладил ее по волосам и заговорил с ней мягким тоном. «Тебе было очень тяжело, верно? Я сожалею о том, что пришел так поздно. Я не мог спасти тебя раньше, ведь у меня недоставало способностей». «Нет-нет, вы не правы, господин авантюрист, не правы. Просто это так не...» Его объятия были такими теплыми, что она приняла их без всякого сопротивления. Это было тепло, которое Кэти не получала уже очень долгое время. Оно помогало ей растопить эти грустные мысли. Со слезами на глазах она начала рассказывать о трудностях, через которые прошла. Ее плач, смешанный с ее невнятной речью, мешали понять ее слова. Но Клауд, казалось, все понимал и просто продолжал утешать ее, гладя по голове. Прошло некоторое время. В какой-то момент Кэти перестала плакать. Несмотря на это, она все еще продолжала быть в объятиях Клауда. Его руки были такими теплыми, что она не хотела их отпускать. Несколько раз облизнув губы, она прошептала Клауду: «Господин Клауд, что такое, Кэти? Если господин Клауд не возражает, могу я сегодня остаться здесь на ночь?» Закончив свои слова, Кэти поспешно зажмурила глаза. Ей не хватало смелости увидеть реакцию Клауда собственными глазами. Промолчав около минуты, Клауд заговорил все тем же мягким тоном, что и до этого: «Кэти, даже после всего случившегося, цени себя немного больше. Ты этого заслуживаешь». Его слова были нежно-сладкими и заботливыми по отношению к ней. Но Кэти поняла, что это был вежливый способ отказа. «Правда?» «Да. Однажды ты встретишь человека, что будет тобой дорожить, и тогда-то ты и должна дать ему то, что ценишь сама». «Я поняла, но можно я останусь такой еще немного? Если этого хочет такая красавица, как ты, Кэти, то, конечно, лжец». Кэти улыбнулась и чуть удобнее положила свою голову на плечо Клауда. «Ну, вы двое сделали это?» — спросила одна из женщин, живших в одном доме с Кэти. Как только Кэти покинула дом, где остановился Клауд, они схватили ее и потащили за собой. «Сделали что? Ха! Разве между вами не было соответствующей атмосферы? Ты подглядывала?» Увидев, как Кэти уставилась на нее, будто она была готова броситься на нее. Женщина поспешно замахала своими руками. «Только до того момента, когда господин авантюрист начал утешать тебя в своих объятиях. После этого я ничего не видела. Ты, тебе не стыдно?» Кати бросилась на женщину. Другие начали хихикать от этой нелепой драки. «И все же, не могу поверить, что вы не сделали это, очень жаль. Почему это вдруг?» — спросила Кати. «Если бы ты ответила, что сделала это, то я собиралась навестить его уже на следующий день». «Постой, зачем? Как это зачем? Господин Клауд такой красивый. Он ведь не только добрый и нежный, но у него также есть и способности. Как только я окажусь перед ним, все, что мне нужно будет, лишь продемонстрировать свои навыки. Ха-ха, да кого ты сможешь удовлетворить со своими ничтожными навыками? Твои навыки равны размеру моей талии. Эй, да вы с ума сошли, что ли? А ну идите сюда». Кати побежала к женщинам. Похоже, сегодня ночью ей придется крепко держать их в узде, чтобы они не натворили дел. «Как же хочется заняться сексом», — пробормотал я себе под нос, после того, как Кати покинула комнату. «Я не монах и не святой. Другими словами, я человек достаточно здоровый, чтобы по утрам устанавливать палатку в штанах. Честно говоря, когда Кати попросилась остаться со мной на ночь, я, как бы это сказать, был возбужден. Провести ночь с сельской девушкой, которую ты спас и вернул обратно в деревню, это ли не одно из тех мечтаний, подающего надежды героя? В прошлом я не мог исполнить эти мечты, ведь я был не один, а с напарниками, мне приходилось помнить о них. Но теперь-то я один и без посторонних людей. Неважно, проведу ли я одну или даже две ночи с девушкой, которой я добровольно нравлюсь, в этом нет ничего плохого. Но я не могу. Почему? А что еще может мне помешать, кроме ублюдочных сюжета и настроек игры? Это все из-за этого дерьма. Поняла ли Кати, что мой младший я был во всеоружии, когда она коснулась меня своей грудью? Скорее всего, нет. Почему? Потому что даже, когда у меня стоит, об этом невозможно догадаться. На моих штанах была равнина. Вот почему Кати так легко сдалась и ушла. Что, если бы она увидела установленную палатку на моих штанах? Конечно, она поддалась бы искушению. Хах, какая же чушь. В чем смысл быть красивым, когда самая важная часть проклята? Думаю, что даже если бы я поддался настроению ранее и оказался бы с Кати в постели в тот самый момент, когда она увидела бы этот член, она бы рассмеялась, сама того не осознавая, что полностью бы разрушила атмосферу. Конечно, после этого поползли бы слухи, что у Клауда он размером со стручок зеленого горошка. Черт побери, мне надо обзавестись большой башней, именно большой. Мне нужно найти что-то вроде легендарного лекарства, употребив которое, поможет моему маленькому напарнику и превратит его в полноценный 18-см. Такой вещи не существует в Тхехера Эспарты, но она появляется в сиквеле этой игры. Тхетали оф акниг Тесафаир. А поскольку действие обеих игр происходит в одном и том же мире, эта вещь обязана быть на этом континенте. Поднятие уровня, экипировка, большая башня, планирование, оформление, реализация. Ждите мои 18-см. Этот папочка идет. Том 1, глава 11, персонаж с похожей судьбой. Давай поладим с ним. 1. Слыхал о последних сплетнях? Каких? Чего? Ты не знаешь, что ли? Говорят, что какой-то авантюрист ходит от села к селу и выслеживает бандитов с монстрами. Двое мужчин пили эль в трактире, и один из них, что был с неопрятной бородой, сказал: «Он всего лишь жадный авантюрист, особенно жадный до денег авантюрист, ничего нового». Если верить этим слухам, то все совсем наоборот. Жители некоторых сел говорят, что он отказывается брать даже одну монету в награду. Отказывающийся от денег авантюрист? Да это же чушь, приятель, и ты веришь в эти слухи? Да я скорее стану собакой и перестану гадить, чем поверю, что это правда. Но это правда. Дядя Зод, может, вы и не в курсе, потому что много путешествуете, но об этом говорят слишком часто, чтобы это оказалось простыми слухами. Вот, два эля, как вы и заказывали. Девушка по имени Эмили, что работала в этом трактире официанткой, поставила на стол между двумя мужчинами два стакана эля. После этого Зод рассмеялся. Что, правда? Ладно, в таком случае, давай узнаем имя этого ангельского авантюриста. Точно, Клауд. Этого авантюриста зовут Клауд. Клауд. Где-то я уже слышал это имя. Зод задумчиво постучал пальцем по лбу. Ну вот, похоже, даже до тебя уже доходили эти слухи. Нет, вспомнил. Клауд, кажется, так зовут одного из героев, которых недавно объявила империя. Герой? Ха-ха-ха, приятель, ну ты и дал, это уже чертовски большая шишка. Разве будет кто-то вроде него охотиться на бандитов в этом богиней забытом крае? Кто сказал, что он герой? У них, наверное, просто одно и то же имя, ответил Зод. Тем не менее, это было бы так здорово, если бы он действительно был героем. Благородный герой, что спасает людей, скрывая свою личность. Эмили, тебе же уже больше 10 лет, но ты все еще читаешь сказки? Ха-ха. Зод начал хихикать, а Эмили нахмурилась после его слов. В тот момент, когда она собиралась ответить ему: «Примите мой заказ», дверь трактира отворилась, и вошел мужчина. «Добро пожаловать, иду». Губы Эмили застыли в улыбке, когда она поприветствовала нового посетителя. Ее дрожащие зрачки были полны страха. «Эмили, давно не виделись». Человек, вошедший в трактир, широко улыбнулся. Однако его улыбка как будто была наполнена маниакальным помешательством, и вкупе с его отвратительными шрамами все это создавало ледяную атмосферу. «Ха-ха, да, давно не виделись, господин Каликс. Что такое, Эмили? Ты не рада меня видеть?» «Ах, нет-нет, как вы могли такое подумать? Господин Каликс, вот свободное место, поэтому, пожалуйста, присаживайтесь». Эмили указала на пустой столик. Недалеко от этого столика тихо сидел мужчина в капюшоне и мирно ел свою овсяную кашу. Каликс сел за столик, который ему предложила Эмили, и облокотился спиной об стул. «Желаете сделать заказ?» Эмили была напугана. Она вела себя замкнуто перед Каликсом, хотя еще недавно весело разговаривала с двумя мужчинами. Находя это забавным, Каликс ухмыльнулся и похлопал по своему столу. «Я плохо слышу тебя. Подойди поближе и повтори». «Ах, я извиняюсь. Я буду говорить громче. Желаете что-нибудь заказать?» «Не подойдешь, значит?» «Да». Когда Каликс нахмурился, Эмили вздрогнула и подошла ближе, как он и велел ей. «Хорошо, хорошо, когда ты делаешь то, что тебе говорят, тогда мне незачем злиться». Каликс начал гладить своей грубой рукой плечо Эмили, ей было это неприятно, но она, стиснув зубы, терпела. Увидев это, Зод попытался вскочить со своего стула, так как он не мог стерпеть этого, но его остановил второй мужчина. «Попридержи коней, приятель, я знаю, что ты хочешь сделать, но лучше не надо. Ты совсем спятил?» «Увидев это зрелище, ты просишь меня сидеть на жопе ровно». Этот парень, младший брат лидера бандитской группировки под названием Ока, что осела неподалеку от города. «Если ты его тронешь, то городу не жить. Этот сукин сын», — Зод стиснул зубы. Как и сказал его друг, если этот парень, младший брат лидера бандитской группировки, то не стоит безрассудно нападать на него. В этой ситуации невозможно победить. Если Зод сейчас и сможет избить этого наглеца, то бандиты потом просто используют этот случай как месть, чтобы войти и в это поселение и начать его грабить. По этой причине Зод мог лишь наблюдать, как перед его собственными глазами Каликс приставал к Эмили, с которой он был знаком еще с ее детства. «Почему ты не хочешь пойти со мной? Там к тебе будут относиться значительно лучше, чем в этом месте. Я ведь уже несколько раз говорила вам, мне и тут хорошо. Поэтому, прошу, остановитесь». Каликс, пытавшийся посадить рядом с собой девушку, Эмили, сопротивлявшаяся ему, между ними возникла небольшая потасовка, в результате которой Эмили в ярости случайно задела соседний столик, из-за чего каша, которую ел мужчина, упала на пол. «Ах, прошу прощения, я сейчас же принесу вам новую. Куда ты собралась? Я же сказал тебе сесть рядом со мной. Отпустите. Мне нужно принести клиенту новую порцию каши. Это пустяк. Эй, братан, может ты сам себе принесешь эту кашу? А, чего молчишь? Разве ты не должен был уже ответить мне? А?» Когда мужчина снова проигнорировал его, Каликс разозлился, после чего, нахмурившись, стукнул ладонью по столу. «Эй, урод, когда я задаю вопрос, то следует дать ответ». Острый кинжал пронзил тыльную сторону ладони Каликса. «А-а-а-а, ты, свол». Возможно, этого было недостаточно, поэтому человек в капюшоне еще и развернул кинжал. Га-ха-ха-ха-ха-ха. Не в силах вынести эту боль, Каликс рухнул на колени, плоть на его кисти была разорвана, а кости сломаны. Мужчина схватил его за волосы и потянул вверх. Каликс начал дрожать от мучительной боли, но человек просто посмотрел ему в лицо и сказал: «Друг, в это прекрасное утро я мирно завтракал, хотя эта еда и была отвратительна, но мне все же необходимо питаться. И вот, я ел овсяную кашу с медом, даже мед хах. Так вот, когда я уже доедал эту кашу, знаешь, что я увидел? дно тарелки. Я вот-вот собирался почувствовать это гребанное чувство выполненного долга за то, что смог прикончить эту кашу, но ты, дружище, взял и перевернул мою тарелку каши. И теперь, вместо того, чтобы извиниться, ты еще и разозлился. Итак, ты хоть понимаешь, как плохо мне сейчас? Хе-хе-хе, ублюдок, да ты хоть знаешь, кто я такой? Бам! Мужчина ударил Каликса головой о стол. Ты хоть понимаешь, как плохо мне сейчас? Ты даже не представляешь, я. Бам! Ты хоть понимаешь, как плохо мне сейчас? Мой старший брат. Ока. Бам! Ты хоть понимаешь, как плохо мне сейчас? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да-да. Ты должно быть очень зол, ответил Каликс. По его лбу текла кровь. Да, так и есть. Итак, дружище, что ты должен мне сейчас сказать, пока я зол? Это. Бам! Что ты должен сказать? Прости, я был неправ, я больше так не буду. Правильно, если ты совершил ошибку и обидел человека, необходимо извиниться, верно? Ты все сделал правильно, хорошо, очень хорошо. А теперь позволь мне поставить тебе печать за это достижение у тебя на лбу. Бабам. Каликс, после удара об стол с еще большей силой, чем до этого, потерял сознание. Ингхакхух. Каликс открыл свои глаза. Он лежал на кровати, а не на столе. Его кисть, которую пронзили кинжалом, была обмотана тряпкой. «Где это я?» Каликс вспомнил, как человек в капюшоне несколько раз приложил его головой об стол, а затем он потерял сознание. «Этот урод!» Каликс выскочил за дверь. В трактире на первом этаже, кроме трактирщика Эмили, никого не было. «Ох, ты очнулся? Твоя рука в порядке? Заткнись!» Под порывом эмоций Каликс пнул подошедшего к нему трактирщика, который после этого упал на пол. Затем он указал на него пальцем и закричал: «Крысы, вы думаете, что вам это сойдет с рук? Запомните, как только я расскажу об этом моего брату, этому городу конец. Нет, прошу, не надо. Простите нас за этот случай. Этот человек путешественник, он не связан с нами. Никто в поселении не намерен выступать против бандитов из Ока. Меня это, черт возьми, не волнует. Эмили». Как только Каликс назвал ее имя, Эмили застыла, словно камень. Он поднял уголки своих губ в дьявольской улыбке и в ужасной манере сказал: «Ты еще пожалеешь, что не приняла мое предложение». После своих слов Каликс выбежал за дверь трактира. Он направился в сторону убежища бандитов из Ока. Этот урод, он не мог уйти далеко. Если они погонятся за ним на лошадях, то обязательно достанут его. После этого он будет пытать его, а затем, наконец, убьет. Каликс ускорился. Вскоре он добрался до убежища. Но охранников на сторожевой башне почему-то не было. Сволочи, должно быть, опять уснули где-то поблизости. Это уже случалось не раз и не два, поэтому он спокойно распахнул ворота убежища и вошел в жилые помещения. «Гарликс, послушай меня, какой-то ублюдок впоселен». Каликс не смог закончить предложение. Увидев сцену перед своими глазами, сила покинула его ноги, и он насел на землю. У него не было иного выбора. «Дружище, это ведь уже вторая наша встреча, не так ли? Ведь тот человек в капюшоне из трактира лениво сидел посреди убежища, а бандиты, их тела повсюду валялись, словно разбросанные овощи. Ты почему ты здесь?» Вместо ответа мужчина что-то бросил Каликсу. Упав на пол, эта вещь перекатилась к Каликсу. Это оказалась голова его старшего брата, Гарликса. «Я просто зашел поздороваться». Мужчина снял свой капюшон и улыбнулся. Эта улыбка кому-то показалась бы освежающей, но для Каликса она была жуткой. Его кровь застыла от ужаса, а тело сковало от леденящего страха. «Я совершил набег на 12 бандитских группировок. Кроме того, я убивал случайно встретившихся мне монстров, и в результате уровень 20, сила Е, 130, ловкость Е, 120, выносливость F, 100, магическая сила F, 95, мой нынешний статус, который рассказала мне Эмили. Как вы могли заметить, мой уровень подрос на 3, а все характеристики на 15. Это значит, что с каждым уровнем мои характеристики будут расти на 5 пунктов. Да уж, как я и думал, это отвратительное тело. У других героев в среднем рост характеристик за каждый уровень равен 8 или 9 пунктам, но только у Клауда они поднимаются лишь на 5 единиц. Вот и выходит, что даже если я продолжу повышать уровень, это ровным счетом ничего не изменит. Вот и все, мне остается либо еще больше работать, или находить и поглощать внутренние ядра. В игре после победы над монстром с определенным шансом можно было получить его внутреннее ядро. Если поглотить это ядро, то в зависимости от типа этого ядра увеличится соответствующая характеристика. Кстати, чтобы поднять уровень, уходит значительно больше времени, чем я предполагал. Опять же, в игре можно было значительно повысить свой уровень, просто зачистив все эти бандитские группировки. Может быть, из-за того, что это не игра, а реальность, то и количество поглощенных осколков душ, необходимых для поднятия уровня, значительно возросло. Это потребует переработки моих планов. Придется выбросить в мусорное ведро первоначальный план. Сначала я хотел быстро поднять свой уровень, а затем получить артефакты и экипировку. Теперь же необходимо будет делать это одновременно. Извините, господин Клауд. Голос позади меня прервал ход моих мыслей. Я обернулся и увидел Эмили с опущенной головой и покрасневшим лицом. Она еще не ушла? Да, спасибо, что помогли нашему поселению. Жители благодарны вам за то, что вы избавили нас от этих бандитов. Вот как? Да, под гнетом этих бандитов всем приходилось тяжело. Поэтому мы решили провести фестиваль, чтобы выразить нашу признательность вам, господин Клауд. Ясно. Да поэтому, если господин Клауд не против, мы можем вдвоем провести. Извини, но сейчас я занят. Можешь, пожалуйста, уйти? Ага, да это, простите, ага, вы очень заняты. Покраснев, Эмили выбежала из комнаты. Мне жаль, что пришлось так холодно отказать ей, но я ничего не могу с этим поделать. Я даже не могу устанавливать палатки, тогда какой смысл настраиваться на соответствующую атмосферу? Нежная атмосфера страсти и без стояка, это будет только раздражать. Хах, мне нужно как можно быстрее получить корнеплод греха. Глубоко вздохнув, я плюхнулся на кровать. Первое, что я должен собрать, кольца. В Пхехере Спарты кольца относятся к категории бижутерии, и каждое кольцо обладает своими особыми бонусами. Это могут быть как повышение сопротивления магии, так и увеличение силы атаки. Кроме того, можно носить сразу несколько колец. Это сильно влияет на характеристики персонажа, поэтому чем больше их у меня будет, тем лучше. Начиная с завтрашнего дня я отправлюсь в столицу королевства Прана, где стартует игра. Оттуда я направлюсь по сюжетной линии, чтобы забрать себе оставшиеся кольца. Ах да, стоит ли мне навестить того сопляка, пока я буду в королевстве Прана? Он появляется в сиквеле Пхехера и Спарты, в игре, действие которой происходит в этом же мире. Главный герой игры. Пхетали оф Акник Хтесов Фаир. Том 1, глава 12. Персонаж с похожей судьбой. Давай поладим с ним. 2. Королевство Прана. Это одно из королевств, что существует в игре Пхехера и Спарты. Оно известно как житница мира. В этом королевстве довольно мирная обстановка и относительно мало монстров. Из-за этого у солдат королевства либо мало боевого опыта, либо его и вовсе нет. Это все ведет к тому, что уровень солдат низок, и поэтому общая боевая сила королевства тоже низка. Поэтому для решения своих проблем Прана вынуждена обращаться за помощью к другим странам, а те, в свою очередь, во имя дружбы забирают часть урожая, как дар. В связи с этим королевство Прана возлагало особенно большие надежды на героя этого поколения. Если герой из их королевства будет превосходить остальных, то другие страны больше не смогут игнорировать власть Праны. Если бы только так и произошло. Герой, что случилось с твоими спутниками, что отправились в путешествие вместе с тобой? Ваше Величество, разве вы еще не знаете? Я хочу услышать это из твоих уст. Перешли в другие отряды. Ты довольно легкомысленно к этому относишься. Ну, а как еще? Они сказали, что другие герои им нравятся больше, чем я. Знать начало перешептываться. Уильям, король Праны, поднял руку, чтобы успокоить людей. Затем он повысил свой голос, чтобы упрекнуть Клауда. Ты не должен был позволить ему уйти, несмотря ни на что. Каждый спутник в твоем отряде, подающий надежды талант и гражданин нашего королевства. Эри, вторая дочь герцога Оллера, имеющего огромное влияние в королевстве, кроме того, она обладает выдающимися способностями в магическом ремесле. Нирия, многообещающий рыцарь, чей талант был признан самим рыцарем-командором, а о кандидатке в святую, Офелии, даже и упоминать не нужно. Все они – таланты и ценные активы королевства Прана. И тот факт, что они перешли в отряды других героев, может рассматриваться только как передача этих активов в руки других государств. И хотя король гневался на него, Клауд, тем не менее, все продолжал смотреть на него взглядом, лишенным какого-либо испуга или беспокойства. Ваше Величество, я осознаю, о чем вы переживаете. И поэтому единственное, что я могу вам сказать, это то, что беспокоиться не нужно. Почему, Эри, как нам всем хорошо известно, вторая дочь герцога Оллера. Как говорится, узы кровного родства сильнее других уз. Если когда-нибудь герцог Оллер прикажет ей вернуться, она ответит на этот зов. Это правда. Если герцог Оллер прикажет Эри вернуться, то она должна будет вернуться, и никакая страна не сможет этому воспрепятствовать. Тогда, что насчет Нири и Офелии? Рыцари уровня Нири, разве мой король не обладает такими в достатке? Кроме того, у королевства ведь есть рыцари гораздо сильнее, разве я не прав? Это были неопровержимые факты. Да, Нири обладает талантом, но у королевства действительно есть более способные рыцари. Это было бы откровенным пренебрежением к другим рыцарям королевства, начни король утверждать, что она была лучшей. Что касается Офелии, то тут даже и говорить ни о чем. Неважно, насколько известен герой Гис, будет ли другая страна проявлять почтение к кандидатке в святую из другого государства, даже если Гис попытается что-то сделать с этим, знать, что поддерживает его, воспротивится этому. И в таком случае, по своему положению Офелия будет чуть выше монахини, какой тогда толк для другого королевства почитать чужеземку, которая пока всего лишь кандидатка в святую. Сила религии исходит от ее уникальности. Вот почему религиозные символы так важны, это помогает укрепить силу веры в церковь. Сотня жрецов с выдающейся божественной силой уступит одному обычному человеку, избранному самой богиней. Ведь люди пойдут именно за обычным человеком, а не за выдающимися жрецами. После того, как Клауд спокойно изложил эти факты, король Уильям и знать замолчали. Но они замолчали не от доводов, которые он привел. Разве герой Клауд был таким? Люди были сбиты с толку от поведения Клауда. В прошлом, простолюдин Клауд не мог даже нормально смотреть на короля, чей статус был в разы выше, чем у него, равно как и его манера речи. Раньше, Клауд мог лишь дрожащим голосом отвечать на вопросы короля, но сейчас он не постеснялся смело высказать свое мнение. Он даже не заикнулся, ни разу. В зале стало тихо. Король снова заговорил. «После окончания светского банкета в течение последних 3 месяцев твое местоположение оставалось неизвестно, во имя богини, чем ты занимался все это время, скрывая свою личность». На этот раз Клауд не дал ответ сразу. После небольшой паузы он ответил: «Я размышлял о жизни. Это была ложь. Последний месяц он вел достаточно беспокойный образ жизни, но в первые 2 он лишь развлекался и ел. Королю и знати незачем было знать об этом. Вот как, ясно. Ты, должно быть, устал от этого путешествия, так что не торопись и как следует отдохни. Слуга, подготовьте ему место, где он сможет отдохнуть. Как пожелаете, ваше величество». Поклонившись, главный слуга повел Клауда и вышел вместе с ним из зала. Когда они вышли, люди в зале один за другими начали говорить: «Ваше величество, кажется, герой сильно изменился». «Конечно, в положительную сторону. Министр, а как вы считаете?» «Да, мой господин, я считаю, что потеря тех 3 девушек спровоцировала изменения в герое». «Я тоже так считаю», — добавил рыцарь-командор после слов премьер-министра. «Честно говоря, когда я впервые встретил его, он показался мне лишь неуклюжим болваном. Тем не менее, сегодня я увидел героя, который не проявлял каких-либо явных недостатков. Скорее, теперь он кажется мне зрелым воином. Выходит, даже рыцарь-командор способен на похвалу, это шокирует». Это был тот самый рыцарь-командор, который всегда смотрел свысока на Клауда. После того, как он похвалил его, Уильяму и знати ничего не оставалось, кроме как рассмеяться. Конечно же, это был вежливый смех.